Глава 25. Это финал, детка. На следующее утро, когда я подъезжаю к универу, тут же чувствую присутствие Бугороса. «Буги здесь!» — раздается в голове скрипучий голосок. «Я очень рад, малыш. Прости, что заставил тебя ночевать здесь одного. Шоколадку тебе привез. Будешь?» «Шоколадку, да. Бери, она в кармане. Только расскажи сначала, все сделал, как я просил». «Угу-угу», — мычит Буги-Вуги. Чувствую, что он уже вытащил вкусняшку из кармана и начал уплетать. «Ну так рассказывай». В ответ доносится лишь чавканье. «Блин, ну ладно. Пусть перекусит. Потом поболтаем». Скоро Бугорос заканчивает и требует еще еды. Обещаю купить ему парочку пирожных в столовой, если он сначала все расскажет. Буги рассказывает. «Я доволен. На всякий случай записываю всю информацию, а потом звоню Валере». «Здорово, ты уже в универе?» «Привет, Диман. Да, уже здесь», — сонным голосом отвечает Смирнов. «Не выспался, что ли?» «Ну да». «Зачем тогда так рано приперся? Еще час до начала занятий». «А ты?» — парирует Валерыч. «Я магистр, мне так надо. Ладно, раз ты уже здесь, пойдем полчасика потренируемся». «Слушай, я правда не выспался». «Завтра турнир, дружище. Не парься, я подскажу тебе одну технику для быстрого восстановления». Валера вынужден согласиться, и я мучаю его до самого звука колокола, а потом лично отвожу в аудиторию. Говорю преподу, что студент Смирнов опоздал по моей вине, и отправляюсь на свои занятия. День проходит как обычно, ничего интересного. А после лекции я опять ловлю Валеру и веду его в ритуальный зал. Тренироваться. «Послушай, Дима», — говорит он, — «турнир же завтра, да? Может, мне отдохнуть надо как следует?» «Нет, тебе надо как следует поработать. Обещаю, что завтра будешь как огурчик. Помнишь, я про технику восстановления говорил? Все будет тип-топ». Самым натуральным образом издеваясь над бедным первокурсником. Зато и результаты у него хорошие. К вечеру он выдает такие сильные заклятия, что мне даже немного завидно. Я теперь на такие не способен, даже с мощными накопителями. «Слушай, а ты поговорил с его величеством?» — спрашивает Смирнов. «Да», — киваю я. «Он согласен. На днях он с тобой встретится». «Блин, спасибо». «Да не за что. Возможно, ты об этом еще пожалеешь». «Шучу, шучу. Все будет классно. Давай-ка еще раз этот защитный конструкт». «Диман, я уже с ног валюсь». «Работай, студент. Завтра ты должен победить». Гоняю Валерыча до седьмого пота и отпускаю только в полночь. Напоследок выдаю ему инструкцию, как правильно настроить потоки маны в теле, чтобы за ночь все восстановилось. Но я уверен, что он и без этого справится. А работать над восстановлением, наверное, даже лучше меня способен. Вечером звоню Лизе. «Ты как после вчерашнего?» «В порядке. Только во рту до сих пор вкус серы стоит». «Знаешь, я бы рад почувствовать его». «Это намек на то, что ты хочешь меня поцеловать?» — фыркает Караева. «Обойдешься?» «Не, не обойдусь. Завтра у нас с тобой веселое свидание». «Тоже мне свидание». «А на следующий день другое свидание. Настоящее. Мы с тобой пойдем в ресторан». Секунд 10 Лиза молчит, а потом говорит. «Ну ладно, пойдем». «Супер! Черт, ты наденешь платье. Всегда мечтал увидеть тебя в женской одежде». «По-твоему, я всегда в мужской хожу?» «Нет, конечно. Хочу увидеть тебя в женственной одежде, так будет точнее. У тебя вообще есть платье?» «Хохочу я». «Нет». «Супер. Тогда сначала мы заедем в магазин, чтобы я купил его для тебя. Все, пока». Бросаю трубку и следом звоню Яне. «Привет, красавица. А у тебя как дела?» «Пойдет», — бурчит девушка. «Ну и задачку ты мне задал, Дима. Помни, что стоит на кону». «Да помню я, помню. Все, не отвлекай. Работы до хрена еще, надо все успеть». «Окей, будь на связи», — говорю я и отключаю звонок. «Ну что ж, отлично. Пока все идет по плану. Завтра еще предстоит как следует поработать, но я уверен, что все пройдет как надо». Следующим утром приезжаю в универ очень рано. Мне в любом случае надо, потому что декан попросил помочь с организацией турнира. Дуэльных распорядителей не хватило, потому что в истории МГУМИ такой крупный турнир проводится впервые. Судить поединки мне не доверили, так что я буду выступать просто наблюдателем. Ну и заодно тренером одного из участников. «Привет, чемпион!» Бросаюсь к Валере, как только он появляется в зале. «Как настроение? Восстановился?» «Ага», — кивает он и больше ничего не говорит. «Волнуешься?» «Ну, так, немного. Ты же меня как следует обучил», — Смирнов улыбается. «Только до сих пор не пойму, зачем мне вообще этот турнир?» «Во славу магистра Дума», — пафосно восклицаю я. «Ну, того старого, которого ублюдок Холод убил. Гнида такая. Надеюсь, черти в аду над ним как следует издеваются». «Валера!» К нам неожиданно подбегает Карина. Сегодня она в коротком красном платье, в нем же она была, когда мы только познакомились. «Привет!» — растерянно говорит Смирнов. «Ты что-то совсем пропал!» — надувает губки девушка. «Уже несколько дней мне не писал». «Прости», — бормочет Валера, — «мы с магистром усиленно готовились». «Точно! Дима же у нас теперь магистр!» Карина подмигивает мне, самый молодой в истории универа. Не так ли? «Да», — киваю я. «Слушай, извини, нам с Валерычем надо обсудить кое-что. Тонкости ведения боя». «Ладно». Карина чмокает Валеру в щеку и бежит на трибуны. «Я буду за тебя болеть», — кричит на ходу. Мы со Смирновым действительно обсуждали детали, и скоро начинается открытие турнира. Громкое, торжественное, под звуки оркестра и долгую речь Сырина Боровикова. Кстати, мне птичка нашептала, что его уже 100% назначат ректором. Это только вопрос времени и подписания нескольких документов. Хотя весь универ, по-моему, об этом догадывается. Турнир будет вестись на выбывание. Кто победил, проходит дальше. Кто проиграл, выбывает. Дуэльных пар очень много, и одновременно будет проводиться больше 30 поединков, и это только первая партия. В первом бою Валера легко побеждает, размотав соперника за полминуты. Надо же, я думал, ему придется подольше повозиться. Второй поединок дается Валерычу уже сложнее. Противник яростно атакует магией камней, внезапно добавляя психические атаки. Но все-таки Смирнов побеждает, хоть и тратит много сил. Зашибись. Осталось всего 8 участников. Впереди у нас перерыв на полчаса, и за ним четвертьфинал. Валера опять побеждает, и это вызывает бурю восторга у зрителей. И еще бы! Другие участники исцелительного факультета вылетели в первых боях, а Смирнов проходит в полуфинал. Следующий поединок оказывается долгим и драматичным. Но с помощью магии льда, которой Валерыч так классно овладел за последние дни, он снова вырывает победу. И вот он, финал. Знаете, с кем предстоит столкнуться Смирнову? Ну, конечно, с Сергеем Орловским. «Вообще не парься», — говорю я. «Ты его уже побеждал, помнишь?» «Угу», — как-то неуверенно мычит Валера. «Я капец как устал». «Давай взбодрись, чемпион. Последний рывок». Соперники выходят на арену, зал замирает в ожидании. Распорядитель произносит речь, а затем объявляет начало поединка. Ух, как я переживаю за Валеру. Мне же хочется, чтобы он победил. Да, несмотря на все, очень хочется. Это будет очень круто, если он одержит победу в честь меня, магистра Дума. И он ее одерживает. Описывать поединок нет смысла. Там было много крутых приемов и финтов, конечно. Орловский тоже как следует подготовился. Но все же он проиграл, а Смирнов победил. Поздравления, вручение кубка, поцелуя от Карины. Валера выглядит изможденным, но довольным. Да уж, я уверен, что подобных эмоций он в жизни никогда не испытывал. «Все-все, поехали!» — вырываю Смирнова из толпы поздравляющих. «Куда?» — удивляется тот. «Как куда?» «По нашим делам, к императору», — шепчу ему на ухо. «Что, сейчас? Блин, я еле на ногах стою». «Да, прямо сейчас. Другого шанса не будет. Понял? Его Величество очень занят. Да и вообще, разве можно ему отказывать? Поехали!» С некоторым трудом я протаскиваю друга к выходу. Многие сегодня хотят с ним пообщаться, но ничего, обойдутся. Есть дела поважнее. У крыльца универа уже стоит черный лимузин. За рулем девушка-блондинка в темных очках. Открываю для Валера дверь и запихиваю его в салон. Сам сажусь рядом, и автомобиль тут же трогается. «Медитируй!» — приказываю. «Что?» «Медитируй. Силы тебе понадобятся. Ехать недалеко, так что давай». «Ладно, ладно. Ты меня прям загонял после того, как от братства спас», — улыбается Смирнов. «Опять прикончить хочешь?» «В смысле опять?» «Ну, я имел в виду, что...» «Да я понял. Хлопаю Валеру по плечу. Давай, медитируй. Скоро уже будем в Кремле». Встречаться с владыкой всероссийским. Валерыч закрывает глаза и приступает к восстановлению. Как следует восполнить запасы у него не получится, это точно. Много сил отдал на турнире. Но на то и был расчет. «Просыпайся, приехали. Тормошу его я». «Так я же не сплю, я медитирую». Валера смотрит в окно и видит перед собой Кремль. «Мы как раз проезжаем через ворота». Да, прямо на машине внутрь. Оказываемся на продолговатой площадке, со всех сторон огороженной высокой каменной стеной. Одновременно уютно и как-то мрачновато, несмотря на зелень вокруг. Лимузин останавливается, я открываю дверь и тащу Валеру за собой. «А где охрана?» — глядит по сторонам Смирнов. «Ритуал тайный, лишних здесь никого не будет». «Шш, идет». Петр Романович выходит к нам, громко стуча начищенными сапогами. Мы кланяемся, и я говорю: «Здравствуйте, ваше императорское величество». «Здравствуйте», — мямлит Валера. Государь молча кивает, обводя нас тяжелым взглядом. «Магистр Дум мне все рассказал. Значит, ты хочешь стать антимагом, Валера?» — спрашивает он. «Да, ваше величество», — отвечает тот. «Ты знаешь, что для этого тебе придется принять опасное проклятие, снять которое невозможно?» «Да, ваше величество». «И ты готов на это?» «Да». «Что ж, хорошо. Тогда без лишних слов приступим. Встань сюда». Петр Романович указывает на центр площадки. «Я лично наложу на тебя проклятие». «Это честь, государь», — бубнит Валера. Лимузин, на котором мы приехали, уезжает в дальний конец. Водительница наблюдает за нами через зеркало заднего вида. Я встаю поодаль, подмигиваю Валерычу, ободряя его. Император делает глубокий вдох и начинает творить заклинание. Сильное, страшное. Такое, что у меня даже волоски по всему телу встают дыбом. Или это от напряжения? Фиг знает. «Буги, ты как? Готов подраться?» «Буги, да. Месть. Кровища». «Ого, не ожидал от тебя такого. Но ты прав. Будет месть и кровища». Заклятие императора набирает силу. Валера смотрит на него, и я вижу у него на лице сомнение. «Так-так, неужели?» «Сукины дети!» — вдруг орет Смирнов. «Это не то проклятие! Не то!» «Ах ты ж говнюк! Догадался? Ну и ладно!» Мгновенно накладываю купол из Супермана. Валера выпускает ледяное заклинание, которое летит императору в грудь. Тот не успевает защититься и летит кубарем, по дороге сбрасывая иллюзорный облик. Да и вся иллюзия вокруг стремительно рушится. Никакого Кремля. Мы совсем в другом месте. В старом свинарнике, где я когда-то провел ритуал с собственным мертвым телом и стал антимагом. Валера, который на самом деле не Валера, медитировал и не заметил, что мы ехали гораздо дольше, чем надо было. Да и на месте вокруг не смотрел. А зря. Сразу бы понял, что его заманивают в ловушку. «Все-таки ты догадался, Дум!» — рычит Смирнов, и в каждой руке у него появляются ледяные клинки. «Хорошая западня, мое уважение!» «Да засунь его себе в жопу!» — ухмыляюсь. «Я сразу догадался, что к чему. Каков был план, скажи мне!» «Не, погоди, я сейчас сам расскажу, а ты подтвердишь!» Император, который превратился в девушку с фиолетовыми волосами, встает. «Да, это Яна. Она со своим демоном иллюзий помогла подготовить всю эту ловушку. Мастерски исполнена. Взамен я пообещал ей награду. То, что помогу устроить ее младше в хорошие школы. А для больной матери найду хорошего целителя. Думаю, что настоящий Петр Романович не откажет. Есть у меня для него один веский аргумент. Но это чуть позже. Сначала с холодом разберемся». «Ну, конечно, если вы еще не догадались, то Александр Гарканов, лидер Братства Свободы, не просто так убил себя. Перед этим он выпил зелье перерождения, которое в свое время успешно испытал на мне. Только версия зелья была какой-то улучшенной, судя по всему. Потому что холод переместился не в случайное тело, а именно в Смирнова. Специально, чтобы через меня подобраться к императору, каким-то образом прикончить его и занять тело, стать владыкой всероссийским и править страной по своему вонючему террористическому разумению. Рассказываю все это, а у Валеры холода не сходит с губ презрительная улыбка. «Ты вправду умен, магистр. План действительно был примерно такой. Но теперь он меняется. Сначала я прикончу тебя и твоих сучек». Кстати, водительница лимузина — это Лиза. И она уже готова убивать. И не только она. «Думаешь, у меня не осталось козырей?» — рычит холод. «Или думаешь, я и правда полностью разорвал связь с твоим демоном?» «О, нет!» С наигранным отчаянием восклицаю я. «Дюбук по-прежнему у тебя на поводке?» «Вот именно, магистр!» Холод пытается призвать Дюбу, да только ничего у него не получается. Вижу растерянность на лице врага и не удерживаюсь от смеха, а потом решаю объяснить. «Видишь ли, эту штуку мы тоже раскусили, так что Дюбука у меня больше нет». «Ты отпустил его?» — спрашивает холод. «Не совсем. Передарил, скажем так». «Дюбок у меня!» — рычит Лиза. В следующий миг демон появляется рядом с ней и оглушающе ревет. Его рука так до сих пор и не восстановилась, как положено. Но костяная булава вместо пальцев выглядит ничем не хуже. А уж бьет она так, что мало никому не покажется. «У меня тоже есть кое-что», — цедит холод и призывает Сигиту. «Да, мы ее ждали», — улыбаюсь я. «Привет, предательница». Сигита, как всегда, выглядит соблазнительно. Из одежды на ней только кружевное белье, а фигурка... закачаешься. «Дом, прости», — умоляет она. «Прости за все». «Я не хочу с тобой сражаться». «Ты будешь сражаться со мной», — басит Дюбук, и демоница аж трясется от страха. «Убей девчонку», — приказывает холод, указывая на Яну. Сигита не может противиться его приказу. Аж плачет, но отправляет в Яну несколько огненных заклятий. Слишком медленно. Дюба успевает подлететь и прикрыть девушку с собой. Ему-то на огонь плевать. «Сюда, тварь!» — рычит он, взмахивая рукой булавой. «Сейчас ты мне ответишь за предательство!» Холод в теле Валеры пытается атаковать меня. Ключевое слово «пытается». У него слишком мало сил. Ведь я намеренно сначала изводил его на тренировках, да и на эту встречу специально потащил сразу после турнира. Энергии у него мало, каналы и ядро перенапряжены. Возможно, Холод догадывался, что я веду его в ловушку, но до конца надеялся, что получится исполнить свой план. Надежда — лучший способ манипуляции. Мне даже стараться не приходится, чтобы перехватить заклинания, развеиваю их и угощаю Холода щедрым потоком антиманы. Лиза помогает, выпуская по врагу опутывающее заклятие. После этого мне остается лишь подойти к обездвиженному и обессиленному Холоду и сесть рядом с ним на корточке. «Ну, привет, мой хороший. Как же я мечтал это сделать?» Кладу руку ему на лоб и начинаю жадно выкачивать ману. Все, что осталось, и даже больше. Провожу очередной эксперимент. Могу ли я выкачивать из человека столько энергии, что уничтожу к чертовой матери ядро его магии? Оказывается, могу. Холод орет и дергается в путах. Вопли просто ужасные, нечеловеческие. Мне больно смотреть на него, ведь ублюдок находится в теле невинного студента, который успел стать моим другом. Сволочь. В конце концов, Холод теряет сознание. Оборачиваюсь и смотрю, как там дела у Дюбы. Нормально у него дела. Стоит над мертвым телом Сигиты, от которого валит черный дым. С руки булавы капает черная демонская кровь. «Доволен?» — спрашиваю я. «Нет», — мотает рогатой головой Дюбук. «Жаль ее. Много лет вместе были. Но раз уж оказалась предательницей, по-другому никак». Может, ты и прав, а может, стоило ее отпустить. Но теперь уже без разницы. Мне тоже не по себе, но ничего не вернешь. Сигита мертва по-настоящему. Поворачиваюсь обратно к Холоду и с помощью специального конструкта оцениваю его состояние. Да, 100%. Я уничтожил ядро его магии. Получилось? Подойдя, спрашивает Лиза. Да, получилось. И что теперь? «Сдадим его императору?» «Нет. Его величество думает, что он мертв. Пусть дальше так и думает. Убьешь его?» Вздыхаю и говорю. «Что мне еще остается? Оставлять такого мерзавца в живых нельзя». Холод приходит в себя. Что-то мычит и, судя по виду, пытается сотворить какое-то заклятие. На лице у него расцветает самый настоящий ужас. «Да?» Киваю я. «Теперь у тебя нет магии. Совсем. Прикольно, правда? Ты столько боролся за права магов, но теперь ты не один из них. Насладись этим моментом, урод. Впитай его. Это моя месть за все, что ты сделал». Он молчит, не в силах произнести ни слова. Да я и не хочу слушать, что он скажет. Призывая ледяное лезвие... Будет логично, если Холод умрет именно от ледяного заклинания. Но то, что он в теле Валеры, мерзко. Не могу на это смотреть. Поэтому, закрывая глаза, и только потом отправляю лезвие вперед. Слышу, как оно с неприятным звуком вонзается в лоб Холода. И становится тихо. «Зачем ты так настойчиво искал со мной встречи?» — спрашивает Петр Романович, влетая в комнату. «Здравствуйте, великий государь. Кланяюсь я». «К делу, Дима. Я очень занят сегодня. Кстати, я нашел кое-кого, готового добровольно принять проклятие и попробовать стать антимагом». «Правда? Отлично. Только мы это чуть позже обсудим, ладно? У меня для вас подарок». «Подарок?» — император изгибает бровь. Достаю из кармана склянку и протягиваю ему. Петр Романович берет ее и рассматривает. «Что это?» «То, что вы искали. Зелье перерождения». «Не может быть!» «Впервые на моей памяти государь не может сдержать эмоций». «Да, я нашел ее на теле холода. Безбожно вру я. Сразу не понял, что к чему, а потом догадался. Думаю, он хотел его выпить, но не успел. Мы с вашими ребятами атаковали внезапно». Император недоверчиво смотрит на меня. «Ну да, версия слабенькая. Но ничего лучше я не смог придумать». А на самом-то деле все было иначе. Я специально рассказал Холоду в теле Валерия, что в универе появилось новое алхимическое оборудование. Так и думал, что он захочет сварганить новое зелье, и незначай подкинул ему идею, где это сделать. Зачет он завалил. Ага, как же. Бугороса я отправил следить. Тот запомнил рецепт и пересказал мне. Но отдавать его императору я не собираюсь. Слишком могучее средство. Уж не знаю, как Холод до него додумался, но не стоит такой силе попадать в мир. Не стоит. Склянку я действительно нашел на теле, только немного на другом. Опять же, императору об этом знать не обязательно. «Не утаиваешь ли ты от меня чего?» — щурится его величество. «Нет». «Помни, ты не можешь мне врать», — император щелкает пальцами. «О, вот оно! Клятвенный конструкт заработал, я это чувствую. Только вот сил в нем нет, я же все выкачал. Поэтому могу безбоязненно врать владыке, а он даже этого не поймет. Поводок на месте, но ошейник совсем разболтался». «Я говорю правду». «Что ж, тогда прими мою благодарность». Петр Романович осторожно убирает зелье в карман. «Что я могу сделать в ответ?» «Есть кое-что, Ваше Величество. Несколько вещей, честно говоря. Но я думаю, ничто из этого не затруднит вас». В итоге все стало вот как. Я все-таки начал создавать других антимагов для Его Величества, но при условии, что обучать их буду я и только я. Так что для меня открыли Академию антимагии, где я стал ректором. Студентов у меня немного, но работать с ними чрезвычайно интересно. Мы постоянно делаем ошеломительные открытия и изучаем новые грани антимагии. Это стало новым искусством, а я его основоположником. Да, эта сила действительно многое изменила. И вся трясучка вокруг прав магов и ограничений через какое-то время улеглась. Император издал несколько мягких законов, которые немного ужесточили ответственность за использование магии в общественных местах, но на этом все. Можно даже сказать, что Холод посмертно добился своей цели. Магов не сильно ущемили в правах, а радикалисты с обеих сторон успокоились. Такое явление, как молодежные группировки за или против магов, быстро сошло на нет. Антона Кушнира освободили. Император, кажется, остался зол на него за обман, но все же помиловал. Тем более, что зелье у Петра Романовича таки появилось. Антон пошел работать ко мне в академию. Яне и ее семье, как я и обещал, оказали помощь. Мать девушки вылечили. Ее младшие братья и сестренка бесплатно пошли учиться в элитную школу. Яна осталась мне благодарна и даже впрямую предлагала встречаться, но я отказался. Почему? Да потому что мне перестали быть интересны другие женщины, кроме одной. Моей царицы Елизаветы. Мы поженились. Лиза уволилась из рядов демоноборцев, тем более что уже официально не могла с ними быть, ведь она стала демоником, привязав к себе Дюбука. Он так с ней и остался, кстати. Но я не в обиде. Пускай. Одним словом, все наладилось. И стало, пожалуй, даже лучше, чем прежде. Крайне неожиданное и удивительное приключение случилось со мной. Но его итогами я вполне доволен. Все могло закончиться гораздо хуже. Однако нет. Магистр Дум всех перехитрил и победил. Злюсь ли я на Антона за то, что так все получилось? Нет, не очень. Ведь иначе у меня бы не было всего того, что есть сейчас, того, о чем я мечтал. Поэтому все окей. Я даже счастлив, что однажды вечером мне повезло переродиться. Ведь теперь у меня есть новая, полная любви, веселья и приключений жизнь. Текст читал Марат Дуняшев.